«Работает, сука!» – восторженно завопил я в полный голос, после того, как воцарившаяся в помещении темнота не помешала мне полноценно обозревать окружающее пространство. Более того, при желании мой взгляд без труда проникал через стены и переборки, так что я вполне свободно мог наблюдать, не покидая гостиной, за всем, что происходит на кухне, чердаке или в ближайших окрестностях дома. Для начинающего мага с ограниченным запасом энергии в средоточии неплохо, совсем неплохо. Отличное подспорье в моих будущих скитаниях по пустошам. Еще бы насчет оружия озаботиться. Чудо-нож очень даже хороший, навыками ножевого боя я обладаю в должной мере. Однако некоторых тамошних обитателей лучше не подпускать близко и уничтожать посредством какого-нибудь дистанционного оружия. Жаль, мой реципиент из-за ограниченности умственных способностей никогда не интересовался здешним огнестрелом. Мне также известно, что помимо огнестрельного на вооружении военных имеется также мощное лучевое оружие. Даже пострелять уже в нынешней ипостаси довелось из офицерского орлана. Разумеется, бластером мне не обзавестись, а вот изготовить собственными руками надежный и мощный шпалер, использующий для разгона пули энергию порохового заряда, вполне реально. Благо сохранившиеся в голове реципиента некоторые моменты вполне обнадеживают в этом плане. Ну все, хватит витать в облаках. К тому же, активный мыслительный процесс в комплексе с чародейскими манипуляциями привели к появлению сильного чувства голода. Вспомнил про оставленную на кухонном столе сковородку с остатками жареной с грибами картошки, и мой рот невольно наполнился слюной. Хотел оставить на завтрак, но, махнув рукой, мол, и яичницей обойдусь, направился на кухню. Одним картофаном с грибами мой второй ужин не ограничился, в ход пошли и колбаса, и сыр, и сало из холодильника. Вкусную обильную еду запил крепким чаем со сладкими кренделями из меридиана. Лепота, однако, несмотря на изрядную порцию черного чая, выйдя из-за стола я почувствовал непреодолимую тягу ко сну. И не мудрено, мой организм, считай, всю ночь не спал, и не просто бодрствовал, активно тратил силы на самозащиту и последующее сокрытие последствий ночной схватки. Полтора часа дневной дремоты, считай, ни о чем, а ведь мне завтра вставать и довольно рано. Так что, как бы мне не хотелось покопаться в сети, организм не переспорить, да и ни к чему что-то превозмогать на ровном месте. Буду посвободнее, займусь вплотную изучением здешних реалий посредством своего навороченного, по местным меркам, корвета. А пока выставил будильник девайса на 6 утра и поместил его на тумбочку у изголовья кровати. Сам же оперативно разоблачился и, спустя недолгое время, дрых беззаботным сном человека с кристально чистой совестью. А разве это не так? Глава 16. Нас утро встречает прохладой. Ну это я хотел так спеть, не задалось, поскольку помимо отсутствия музыкального слуха, у меня в этом теле имеются остаточные дефекты речи, связанные с родовой травмой нижней челюсти. Получилось нечто невразумительное, буквами на бумаге неописуемое. Легкая прохлада все-таки присутствовала в воздухе. Ночью над дубками пронесся мощный грозовой фронт. Грохот небесных разрядов меня разбудил, но ненадолго. Смотреть в окно, что там на улице творится, поленился. Стихия, она и в Африке стихия, что на нее любоваться. Ну да, я не романтик по натуре. Перевернулся на другой бок и продолжил спокойно дрыхнуть. Проснулся за полчаса до того, как будильник на планшете должен был выдать свою будильную трель. Отключил первым делом, поскольку в целях наиболее оперативной побудки выбрал рингтон из какой-то немецкой рок-оперы. Что-то схожее с полетом валькирии Вагнера, основательно утяжеленным пронзительными криками то ли гарпий, то ли еще каких-то монстров. Короче, и в этой реальности умеют писать музыку, да такую, что мурашки по коже. Привести себя в порядок, приготовить и употребить завтрак мне хватило часа. Еще минут 15 заняли приготовление к выходу из дома. Оно хоть маг и предупредил не обременять себя харчами, пластиковый пакет с колбасой, твердым сыром и ковригой ржаного хлеба в рюкзак запихнул, а еще связку вяленой рыбы, тоже в герметично завязанном пластиковом пакете, чтобы не провоняли вещи. Свою алюминиевую армейскую флягу наполнил ключевой водой. Оно, в пустошах с питьем проблем нет, но без предварительного кипячения употреблять внутрь тамошнюю водицу категорически не рекомендуется. 7 часов времени до выхода еще 40 минут. Первым делом подключился к сети, чтобы ознакомиться с новостями. Ага, пропажа Саврасова и Заболоцкого Рюмина была замечена, о чем уже вещали сельские блогеры в местном чате. Оно хоть тут и деревня,

Я указал рукой на висевший по соседству с сорванным. «Ваша милость, этот рвать нельзя, поскольку действительно ядовит», после чего сорвал другой вызревший и протянул чародею со словами: «А вот этот есть можно, вкусный, яда в нем не осталось». Шувалов-Волынский недоверчиво взял баклажан из моей руки, поднес к глазам и пару минут пялился на него своим магическим зрением, затем вновь посмотрел на меня. «ГММ, Иван, действительно в полностью вызревшем плоде признаков яда нет», откусил изрядный кусок и, возведя очи горе, восторженно воскликнул: «На фомам дефе, искфюфифифна вкуфна». Пришлось ненадолго задержаться, чтобы от души насладиться чудесными плодами. Маг хотел нарвать пакет с собой, но все та же магическая интуиция подсказала мне, что этого делать не стоит, поскольку в сорванном плоде начинаются гнилостные процессы взрывного характера. Это означает, что через полчаса вместо вкусных фруктов в пакете будет бурая жижа, источающая отнюдь не запах дыни и банана. «Не стоит, ваша милость», но был прерван взмахом руки чародея. «Давай договоримся, молодой человек, в походе ты можешь обращаться ко мне, Бронислав Ярославович, мне эти милости с сиятельствами в обычной жизни надоели как горькая редька». «Как скажете, Бронислав Ярославович». Я улыбнулся своей очаровательной улыбочкой, вызвав невольную гримасу, то ли сочувствие, то ли брезгливости на лице чародея. «Будем надеяться, все-таки сочувствие». Причину нежелания запасаться фруктами я все-таки объяснил, стараясь обходиться простыми словами. Как ни странно, но маг меня понял. Дальше шли молча, я впереди, контролируя окружающую обстановку всеми доступными средствами. Ведомый чародей двигался примерно в 3-4 метрах позади. По моим ощущениям, он также сканировал территорию посредством каких-то своих магических способностей или заклинаний, встроенных в артефакт. Я так и не разобрался, поскольку в плане магии пока не так уж и продвинут. Если чародейские манипуляции Шувалова-Волынского удалось засечь мне, было бы странно, если бы он не почувствовал исходящие от меня астральные флюиды, ну или как там это называется в соответствии принятым в сообществе одаренных специальным каноном. При этом магик пытался исподволь аккуратно прощупать мое средоточие своим астральным взором. Судя по доносившемуся сзади недовольному сопению, процесс этот у него как-то не задался. Ну, я и сам чувствовал, как, не успев толком сконцентрироваться, направленный на меня магический посыл буквально рассеивается, не вступив в контакт с моей искоркой. А вот это уже интересно. Похоже, одному из иерархов ордена зрящих и надзирающих что-то мешает рассмотреть во всех подробностях мой магический потенциал. При этом, средоточие самого Бронислава Ярославовича прекрасно просматривается моим астральным взглядом. Блин, кажется, на ближайшей стоянке мне будет задана куча вопросов. Так что пока топаю ножками, нужно к этому хорошенько подготовиться. Глава 17. Иван, во время вчерашнего разговора в присутствии Виталия Иннокентьевича, ты рассказал весьма удивительные вещи. Откровенно говоря, я поначалу не очень поверил, думал, это какая-то безобидная шутка. Да и сейчас, как-то в голове не укладывается. Явление Божьей Матери, последующие прояснения в голове, еще и знания, коими ты до этого не обладал, все это странно и заставляет меня крепко задуматься. Мы с магом сидели на берегу ручья у небольшого костерка, над которым на специальной треноге с телескопическими опорами висел новенький, еще не успевший прокоптиться чайник. Жевали бутерброды с колбасой и сыром, в прикуску со свежей зеленью. Вот тут-то на меня и накинулся с расспросами наниматель. «Я вас не совсем понимаю, Бронислав Ярославович. Единственный момент, о котором я вчера умолчал, был сильный удар головой о речной валун. Оступился, упал, приложился. Так бывает. А вот насчет явления мне в бессознательном состоянии Богоматери, ни слова лжи. Тут я истово, как подобает искренне верующему христианину, перекрестился аж 3 раза. Ну, это я на всякий случай, чтобы высшие силы не обиделись на меня ненароком, что приплел их к своей истории. А что мне еще оставалось делать? Сидеть в засаде в образе сельского дурня? Ну уж нет, не в моей нынешней натуре прилюдно пускать пузыри и веселить, пугать, огорчать народ своим неряшливым видом. А не ощущаешь ли ты, Иван, присутствие в твоей голове какой-нибудь посторонней сущности? Ну вот, началось. Не хватало, чтобы меня в одержимости какой-нибудь демонической сущностью обвинили. Ваша милость, клянусь Господом Богом нашим Иисусом Христом в том, что я полностью един душой со своим телом, а те знания и навыки, что мной получены, есть дар небесный и ничего более того. По большому счету, Я ни на йоту не соврал. В данный момент я единственный хозяин телесной оболочки Ивана Силаева, пускай не от рождения, а по стечению трагических для ее бывшего владельца обстоятельств, но все-таки, к тому же, отрицать влияние на мою судьбу сил божественных я бы не стал. Для меня не важно, откуда благодать, от Христа ли, Богоматери ли, великого духа Маниту, или непредсказуемого рандома. Прошу прощения, если кто-то там наверху узрит в моих мыслях крамолу и посягательство на христианские или еще какие божественные устои. Да верю, верю тебе, Иван, воскликнул маг. В анналах нашего ордена есть множество подтверждений, что ты не один такой. Бывало, люди темные, безграмотные, уснув однажды, на следующее утро просыпались овеянные Божией благодатью, как ты сейчас. Но случалось и по-другому, впрочем, это не твой случай. У меня к тебе, молодой человек, имеется вопрос. Каким образом ты определил то, что тот плод был съедобен, а не вызревший ядовит, если наличие дара чародейского и средоточия я в тебе не усматриваю? А еще, ты так уверенно идешь по пустошам, что поневоле возникают определенные подозрения насчет твоей специфической одаренности, что ли? Вы хотите сказать, что я маг? Я постарался изобразить на лице крайнюю степень удивления и даже легкой радости. И это у меня, вроде бы, получилось. На что лицо чародея расплылось в добродушной улыбке, мол, возомнил юноша о себе невесть что. В этом плане, Ваня, могу тебя разочаровать. Не было прецедента, чтобы человек без средоточия, как центра силы, стал одаренным. При этом, в тебе есть что-то странное и непонятное. Я это чувствую, и меня сильно раздражает тот факт, что я адепт шестого круга посвящения мастер стихии и астральный воитель не могу докопаться до сути твоих особых способностей. Ну если вы не можете, мастер, тогда какой спрос с меня? Я удивленно развел руками. Сам-то я в себе ничего такого странного не ощущаю. Насколько мне помнится, с ранних детских пор моя чуйка меня не подводила. Чуйка, чародей уставился на меня удивленным взглядом. Это я так про себя называю свои ощущения. Посмотрел на вызревший плод и тут же понял, что его можно спокойно есть. Посмотрел на недозрелый, мне становится ясно, что лучше вообще к нему не прикасаться. Воду, кстати, из этого ручья можно пить не кипяченую. А еще я чувствую опасность. Если неподалеку гнездо или тварь какая хищная у меня по хребту будто блохи начинают скакать, вот такенные. Для наглядности я продемонстрировал Шувалову Волынскому свой нехилый кулачище. Засим поток неудобных вопросов ко мне иссяк. Я заварил чай в специальном заварочном чайнике. После довольно плотного и жирного перекуса в сухомятку душистый насыщенный напиток пошел на ура. Выпили с магом по паре кружек. Шувалов Волынский практически одной заварки без сахара. Я же, как закоренелый сладкоежка, мало, что подсластил чай двумя кусочками рафинада. Хлебал его еще и с медовым пряником в прикуску. После недолгого привала мы подхватили вещички и отправились дальше. Топали до половины седьмого вечера, однако до цели путешествия, а именно вонючего лога, было еще довольно далеко. Оно по прямой туда всего-то хоть и 20 километров, но на в реальном походе приходится петлять, огибая гиблые топи и опасные гнездовья, из которых в любой момент может появиться какая крайне опасная тварь. Еще раз хочется отметить странную двойственность моего психического состояния. С одной стороны, топаю по местам знакомым неоднократно хоженым Иваном Силаевым. Для Игоря Ветрова же тут все в диковинку иного, как в первый раз. Своего рода когнитивный диссонанс получается. Хотя, любые словесные описания всего лишь слабая тень моих реальных ощущений. Ладно, как-нибудь переживу. Психика у меня адаптивная, иначе в спецназ не взяли бы. Интересно, за какие грехи меня оттуда выперли. Впрочем, опять не о том думаю. Смотри, Игорек, точнее, Ванек, в оба и не щелкай клювом, ибо пустоши ротозеев не щадят. Время от времени мое экстрасенсорное восприятие улавливало впереди по курсу живое существо достаточно крупного размера. В таких случаях я давал следовавшему сзади чародею соответствующую отмашку, и наша парочка приостанавливала движение до тех пор, пока опасная тварь не уйдет с дороги. Если бы я был с группой ватажников, те непременно устроили бы охоту, ибо, как уже сообщалось выше, шкура, кровь, мясо, кости и внутренние органы практически всех здешних обитателей используются для приготовления магических зелий, чудесных амулетов и других колдовских атрибутов, ну и просто в пищу. Считается, что мясо животных пустошей само по себе обладает целебными свойствами и способно вылечить человека от множества недугов. Вот тут и я готов поспорить. Иван за время своих походов смолотил не один пуд чудесной плоти монстров. При этом морда лица как была страшной, так таковой и осталась, а укороченная нога не подросла ни на миллиметр. Для ночевки я выбрал окруженную с трех сторон скалами каменистую площадку, которую пересекал неширокий ручей, берущий начало из расщелины в скале. Из-за наличия источника чистой питьевой воды это излюбленное место отдыха ватажников. Прямым подтверждением тому служат многочисленные следы оставленных ими кострищ, а также поставленные на попа деревянные колоды и бревна, используемые путниками в качестве импровизированной мебели, а еще и мусор, ну как же без оного. На моей памяти случалось так, что здесь на ночевку одновременно останавливалось до трех сталкерских групп. При этом конфликтов не случалось, поскольку места всем хватало с избытком. В этот раз нам повезло, других ватаг здесь не оказалось. Повезло в плане тишины. Не люблю шумные толпы народа и бахвальство друг перед другом охотников за удачей. Первым делом смотался несколько раз в лес за дровами. Убедившись, что топлива хватит до утра, разжег костер, наполнил водой котел и повесил его над огнем. Повнимательнее присмотрелся к конструкции металлической раздвижной треноги. Компактно, весит немного, очень удобная штука. Нужно взять на заметку, приобрести себе такую же или самому изготовить. Нашинковал ингредиенты для похлебки и, не мудрствуя, лукаво закинул все в бурлящую воду. Далее занялся установкой палатки для мага, сам по привычке решил заночевать в спальном мешке у костра на открытом воздухе, благо дождя этой ночью не ожидается, о чем мне поведала покалеченная левая нога, чутко реагирующая ощутимой ноющей болью на любое предстоящее изменение погоды. Тем временем, как я был занят трудами приземленными, мой наниматель восседал в позе лотоса на приличном удалении от костра. Явно магичил, но сути его манипуляций я так и не понял, хоть пялился на него и не только глазами. Это хорошо, что чародей не чувствует во мне дара. Будь оно иначе, не видать мне свободы. Захомутали бы Ваню в принудительном порядке, ибо каждый магически одаренный в России, даже совершенно немощный, обязан состоять на учете имперской коллегии по надзору за дар имущими, дабы в случае масштабного военного конфликта те могли пополнить ряды боевых чародеев. Оно, вроде бы, от слабосилка особой пользы-то ждать не приходится, однако в военном ведомстве считают иначе. Поэтому сидим скромно и не отсвечиваем, чтобы не поставили на учет в соответствующем ведомстве и не отправили рядовым для прохождения срочной магической службы. Оно, возможно, я изгущаю краски и калеку не забреют в новобранцы, а там кто знает, как оно может повернуться. Пока готовилась еда, я успел сгонять еще раз в лес, к примеченным еще во время сбора дров плодовым деревьям. Нарвал яблок, груш, слив и прочих аналогов известных мне фруктов. Аналогов лишь по внешнему виду. На вкус здешние плоды коренным образом отличаются от произрастающих в садах фруктов, чаще всего, в лучшую сторону. Жаль, что все эти дары пустоши долго не хранятся в сорванном виде. А плодовые деревца и кустарники, перенесенные в приусадебные участки жителей дубков, приживаться в непривычных для них условиях обитания категорически отказываются, так же, как и размножаться семенами. Впрочем, в сезон созревания плодов в пустошах каждый здешний гражданин имеет возможность насладиться их вкусом и ароматом, поскольку те не портятся на протяжении еще нескольких часов после сбора. А вот травы, грибы, мхи, лишайники и прочее растительное многообразие совершенно не теряет своих чудесных свойств, особенно в высушенном виде и, наряду с охотничьими трофеями, пользуются стабильным спросом у заезжих негоциантов. Справедливости ради, практически все, добытое в пустошах, можно довольно выгодно скинуть оптовым скупщикам. Например, весьма ценится древесина некоторых пород местных деревьев, вот только бригад дровосеков и дубках как-то не наблюдается, ибо орудовать механической цепной пилой или топором здесь означает гарантированно привлечь внимание со стороны хищных тварей. А там либо ты из лесоруба переквалифицируешься в охотника и одолеешь зверя, либо тебе фатально не повезет. Так что никакого гешефта от лесоповала в условиях здешних пустошей получить невозможно. Может, где-то в других подобных местах с меньшим количеством гнездовий заготовка древесины как бизнес и процветает, но, еще раз повторяюсь, только не на юге Западной Сибири. То ли дело охота. Здесь нет разделения на зимние и летние сезоны, ибо любой биоматериал животного происхождения тароватые скупщики готовы оторвать буквально с руками удачливого промысловика. Всю эту информацию я частично почерпнул из памяти реципиента, частично из сети. Кстати, от Ивана мне достались навыки разделки туши и заготовки ценных ингредиентов. Насчет охоты, с этим у моего реципиента было не очень. Лишь всего-то раз 5 или 6 Ваньке удавалось приложить какую тварь по хребтине или башке толстым бревнышком или тяжелым булыжником, да и то по чистой случайности из-за недосмотра загонщиков, допустивших бегство монстра в сторону Кострового. Короче, самозащита в чистом виде, как правило заканчивавшаяся гибелью несчастной зверушки, выбравшей неверное направление для спасения собственной шкуры. Лишь однажды, когда на Ивана поперся матерый камнегрыз, инстинкт самосохранения у юноши возобладал над охотничьим, ибо бревно или камень слабый аргумент против 10-метровой ящерицы, покрытой крепкой бугристой шкурой, которую не всякий огнестрел способен продырявить. Ваня тогда сильно перепугался и, будучи даже не в ортопедической обуви, рванул куда глаза глядят, с небывалой для него скоростью. Вообще-то ошалевшему от полученных ран камнегрызу было глубоко до лампочки на улепетывающее двуногое. Ему бы и самому хотелось очутиться как можно дальше от больно жалящих укусов огненных пчел, выпускаемых проклятыми охотниками. Наконец варево под названием кулеш походный было готово. К тому времени Шувалов-Волынский закончил свои чародейские манипуляции, присел на раскладной стульчик, так чтобы дым от костра не щекотал ноздри и стал терпеливо дожидаться, когда обслуживающий персонал в моем лице подаст ему тарелку с едой. Незамысловатое варево мы дружно смолотили до последней ложки, аж скулы трещали. После чего я тщательно вымыл котелок, наполнил его водой, повесил над костром и подкинул дровишек, чтобы побыстрее закипело. Затем залез в свой рюкзак и выложил на импровизированный стол в виде спила бревна по паре крупных вяленых плотвичек. Оно, конечно, без пива не то, но на свежем воздухе вполне зашло и мне, и моему нанимателю. Вскоре забулькало в котелке. Бросил в чайник для заварки жменью черного цейлонского чая, добавил душистых травок, сорванных по дороге, и залил кипятком. Пока напиток настаивался, задал насущный вопрос Шувалову-Волынскому. «Бронислав Ярославович, как ночные дежурства распределять изволите? Лично мне 4 часов сна вполне достаточно, прошу учесть этот момент при составлении расписания вахт. Иван, в ночных дежурствах нет никакой надобности». И с улыбкой пояснил: «Ты думаешь, я просто так просидел битых 2 часа на 5-й точке? Нет, молодой человек, в настоящий момент вся прилегающая к нашей стоянке территория находится под моим контролем. Стоит в радиусе 100 метров появиться биологическому объекту размером хотя бы с кошку, мне тут же станет об этом известно. Ну а коль рискнет напасть, при мне мой карабин с зачарованными пулями. Так что ложись, когда захочешь, и спи спокойно до самого утра». А вот это приятная новость. Как правило, ватажники осчастливливали моего реципиента так называемой собачьей вахтой не с 0 до 4, как это принято на флоте, а с 2 ночи до 6 утра, то есть до самого подъема. Помимо обязанностей часового, Ивану также вменялась готовка завтрака для всей прожорливой кодлы охотников. О таком случае, может что-то с вечера на завтрак приготовить, ваша милость? Ну чтобы утром времени зря не тратить, не суетись, юноша, у нас в загашнике 2 десятка брикетов сублимированных каш из армейских сухпайков. Кипятком залил и готово, так что будем завтракать ими. Тоже неплохо, постоянно впахивать на ниве повара, как то не сильно тянет, а тут их уважаемое магичество само предложило облегчить мне жизнь. Редко кто из нанимателей Ивана использовал для питания в пустошах сублимированные концентраты. Народу подавай жареную или вареную свежую убойну магических тварей. А кто ее должен приготовить? Тут к бабке-гадалке не ходи, разумеется, Ваня Силаев. И чтобы перед пробуждением в атаге мясо уже скворчало на вертелах и брызгало во все стороны соком, ну, или томилось в кипящем бульоне, сдобренное всякими приправами. Поскольку необходимости в раннем отбое не было, посидели до самых сумерек у огня. Неожиданно на чародея снизошло желание пооткровенничать. Похоже, вынужденное дневное молчание надоело ученому мужу, привычному в обыденной жизни постоянно шевелить языком. А тут и я подвернулся в качестве триггера со своим дилетантским вопросом. «Бронислав Ярославович, а что такое вообще эти самые пустоши? И почему тут все не как в привычных нам местах?» Разумеется, я ознакомился в сети с кучей информации на сей счет, порой достаточно противоречивой. Мне же было крайне интересно мнение профессионального чародея, члена ордена, чье влияние распространяется не только на Россию, но и на многие страны мира. Эта информация насчет зрящих и надзирающих также мной почерпнута из сети. Если честно, Иван, точного ответа на твой вопрос не существует. Известно лишь то, что образование пустоши или как их еще называют аномальных зон напрямую связано с появлением так называемых гнезд, кои носят также иные довольно мудреные научные названия, например, точки сопряжения реальностей, плоскости астрального схождения, пространственно-временные флуктуации, астральные осколки иных миров и так далее. По сути, всякое гнездо – ограниченная локация со своими физическими и магическими законами. Исходящие из их недр флюиды оказывают формирующее воздействие на ограниченный участок земной поверхности, именуемый пустошами. Стоит отметить, что термин «пустоши» категорически неверен по своей сути. По моему мнению, немецкое определение «Emmerchenland», что в дословном переводе означает «сказочная страна», будет более точным. Немцы, скажу тебе, Ваня, еще те романтики. Впрочем, речь сейчас не о наших неугомонных западных соседях. О том, что так называемые пустоши вовсе таковыми не являются, тебе отлично известно. Однако оспаривать устоявшуюся веками терминологию мы не станем. Общеизвестно, что первое достоверное описание появления гнезда и образовавшейся вслед за этим аномальной зоны отмечено в трудах Аристотеля. Случилось это 25 веков тому назад в пустыне Кызылкум во время одного из завоевательных походов Александра Македонского. Принято считать, что сам термин берет свое начало от древнегреческого «ремия», что, собственно, и означает «пустыня» или «пустошь». Ну все, Остапа понесло. Сейчас сам заплутает в собственном словоблудии. Ох уж мне эти ученые мужи. Им только дай порассуждать на темы, практически не относящиеся к содержанию разговора. Придется слегка подкорректировать ход рассуждений не в меру болтливого рассказчика. Ваше магичество, прошу прощения, что перебиваю. Вы упомянули, что первопричиной образования пустоши являются гнезда. А что они такое, ну если простыми словами? ГММ, прошу прощения. Молодой человек, понимаете, мне иногда приходится читать лекции студентам различных магических вузов, и чтобы учебный материал хорошенько закрепился в их головах, необходимо тщательно разжевывать его и повторить неоднократно. Ага, господин профессор, знаем, плавали. В моей памяти неожиданно всплыли незабываемые лекции полковника Мясоедова Иннокентия Афанасьевича, преподавателя курса мировой военной истории. Вот уж мастер был по разжевыванию материала. Да так, что через четверть часа после начала лекции подавляющее количество курсантов в аудитории умудрялись банально уснуть. Забавно было потом изучать собственный конспект. Сначала все в нем написано четко и осмысленно, затем почерк все сильнее и сильнее начинает плыть. Наконец, запись выглядит наподобие кардиограммы умирающего больного. Благо диктофонами на лекциях пользоваться было не запрещено, иначе я так бы и не узнал, какими именно экономическими факторами обосновано начало серии пунических войн. Ну да, достался мне на экзамене этот вопрос и попробуй брякнуть что-нибудь в пику весьма оригинальной на этот счет теории Иннокентия Афанасьевича, вмиг заработаешь неуд. Тем временем Бронислав Ярославович отхлебнул из кружки крепкого душистого чая и продолжил, что касаемо так называемых гнезд, единой, то есть, общепризнанной всеми учеными теории их возникновения не существует. Чтобы не растекаться мыслями по древу, поведаю, что сам думаю на этот счет, с некоторыми оговорками, Ваня, я придерживаюсь версии Шкляровского-Бунича. Эти ученые мужи выдвинули довольно логичное предположение, что гнезда – суть осколки иных реальностей. Тут, конечно, все сложно для понимания простого человека и крайне запутано. Постараюсь объяснить на пальцах. Общеизвестно, что параллельно с нашим пространственно-временным континуумом существует бесконечное множество иных миров. Есть мнение, что, несмотря на изолированность вселенных, энергоинформационный обмен между ними существует. Более того, уважаемый мною Энтони Блюм выдвинул теорию, что часть параллельных реальностей генерируется сознанием человека. Как это? Моему удивлению не было предела. Кто-то в своей голове выдумал мир, и он тут же воплотился в реальную форму. Так что ли? Ну да. Примерно как-то так. Ты верно ухватил суть идеи британского ученого. Вот тут мне еле-еле удалось удержать в узде эмоциональный порыв заржать во всю нехилую мощь своих легких. Ну да, британские ученые и в первой моей реальности были притчей во языцах. Как оказалось, они и здесь знатно отжигают. Хотя, кто их знает, может они в чем-то и правы. но в данный момент для нас упомянутый мной аспект не особо важен. Суть в том, что по неведомым нам причинам некоторые из параллельных реальностей теряют стабильность на астральном уровне и как бы распадаются на множество осколков, или локальных, то есть ограниченных в объеме, пространств, после чего начинают дрейф по астралу, каждый по своей индивидуальной траектории. Время от времени, подчиняясь закону всемирного астрального тяготения, некоторые из осколков как бы слипаются с нашей Вселенной, оставаясь при этом отдельно изолированной локацией. Не понял, ваша милость, как это может быть? Каждый мир – это планета, насколько я понимаю, которая вращается вокруг своего центрального светила. Объясните мне, каким образом небесное тело способно развалиться на куски так, чтобы живые организмы на ней уцелели? Шувалов-Волынский посмотрел на меня, немного смущенным взглядом, как взрослые обычно смотрят на несмышленое чадо, задающие вопрос, на который у них нет ответа. Дело в том, Ваня, что сама планета на физическом уровне как вращалась вокруг своей звезды, так и продолжает вращаться. Однако в астральном плане это уже не единый мир, а нечто невероятное с точки зрения физических законов. Существует куча теоретических измышлений в пользу данной теории, однако, не стану забивать магматическими уравнениями твою неготовую к этому голову. Для человечества Земли факт наличия гнезд в нашем мире и, как следствие этого, образование пустошей, имеет важное практическое значение, и не только из-за добываемых здесь ресурсов. Есть мнение, что появление одаренных людей напрямую связано с существованием аномальных зон, точнее, источаемых ими астральных потоков особого свойства. Но это всего лишь теория, на уровне, так сказать, гипотезы, то есть ничем не доказанное ни теоретически, ни эмпирически предположение. Что же касаемо гнезд, или, как их на сегодняшний момент принято называть в научном мире, астральных осколков, существуют способы их уничтожения. Для этого необходимо добраться до его энергетического ядра и разрушить его структуру. Как правило, это кристалл, тщательно охраняемый обитающими внутри локации монстрами. Уничтожить его обычному человеку не дано, хоть из пушки по нему пали, тут непременно нужен дар и хотя бы минимальное владение управлением энергетических потоков. Впрочем, если та или иная пустошь не представляет для людей особой опасности, смысла уничтожать осколок, ее формирующий, никакого, поскольку, еще раз повторяю, человечество от существования пустошей чаще всего получает огромную экономическую выгоду. Кстати, цель нашего похода – добыть определенным образом метаморфизованной магией Эрта-класс. Залежи этого минерала как раз и расположены в конечной точке нашего маршрута. Пару лет назад мне в руки попал небольшой кусок этого, в общем-то невзрачного камня. После тщательного изучения образца этот минерал меня сильно заинтересовал своей уникальной способностью поглощать электромагнитное излучение солнечного спектра и трансформировать его в поток чистейшей магической энергии. Ты даже представить не можешь, Иван, сколько денег и нервов стоило мне отыскать того ходока, коему удалось вынести из вашей пустоши тот небольшой обломок, а потом еще и уговорить упертого барана поделиться интересующей меня информацией. Как это я не понимаю, Бронислав Ярославович? Да я с этими скупердяями постоянно дела веду, и если бы не Виталий Иннокентьевич, не видать бы мне даже тех скромных заработков, что я имею с походов по пустошам. Вань, а для чего тебе деньги? Поинтересовался Шувалов-Волынский. Насколько мне известно, жизнь в ваших дубках вполне себе дешево, к тому же, у каждого жителя имеется кусок земли, с которого при здешнем благоприятном климате можно получать неплохие урожаи разных сельскохозяйственных культур. Сдается мне, что при соответствующем подходе и в пустоши ходить не обязательно, чтобы прокормить свое семейство. Я имел удовольствие по прибытии сюда наблюдать, как ваши бабульки лихо сбывают домашнюю еду пассажирам поезда. И ведь, прямо на расхват. Не, Бронислав Ярославович, торговать вареной картошкой, рыбой, пирогами и прочей снедью, не мое. Да и кто купит продукты питания у калеченного урода? Тут от морды моего лица местные шарахаются, хоть знают Ваньку Силаева всю жизнь. Что же касаемо незнакомых людей, так сами понимаете, перепугаются, еще и полицию привлекут. А деньги мне нужны и много денег, как раз для того, чтобы маг-целитель отрихтовал мою физию и удлинил ногу. Понятно. Ну, в общем-то я так и предполагал. Задумчиво пробормотал чародей. Но боюсь, что нужной суммы для ГММ устранения дефектов твоей внешности тебе, Ваня, вовек не собрать, ибо целителей на всю Россию раз-два и обчелся, а нуждающихся в их услугах пруд-пруди. Я понимаю, что будет непросто, но я все-таки постараюсь. Разумеется, раскрывать свои планы насчет будущих самостоятельных походов в пустоши за хабаром я не стал. Да и кто я для этого человека? Обычный наемный рабочий, о существовании которого он забудет через полчаса после окончания нашего контракта. Так что нифиг откровенничать с кем попало. Ну, коли ты такой целеустремленный, от всей души желаю тебе, Ваня, исполнения твоих самых сокровенных желаний. На этой оптимистической ноте наши посиделки у костра подошли к своему логическому завершению. За день практически непрерывной ходьбы мы оба изрядно умаялись, так что после сытного ужина дружно отправились на боковую, чародей в свою палатку. Я устроился в спальнике рядом с кучей хвороста, чтобы, не вылезая из мешка, иметь возможность ночью подкидывать дровишек в огонь. Оно для меня привычно, чтобы во время ночевки постоянно горел костер. Твари пустоши реагируют на огонь так же, как всякое обычное зверье. Так что в случае каких-либо непредвиденных обстоятельств головешка под рукой всяко будет не лишней. Глава 18. Вонючий лог вовсе не то место, куда стремятся основные группы ватажников во время своих походов в пустоши. Причина тому, как несложно догадаться, густой навязчивый запах тухлых яиц, иными словами, сероводорода, источаемый окрестными болотами. По мере продвижения к нужному нам месту вонь заметно усиливалась. Неприятно, но терпимо, человек вполне себе адаптивное создание, ко всему привыкает. Ивану однажды повезло здесь побывать в составе отчаянной ватаги, решившей заглянуть в один из здешних разломов гнездовищ. Как зашли, так и не вышли в полном составе. Пришлось бедному парню, согласно договоренности, целых трое суток дышать сероводородом и любоваться по ночам всполохами метана на поверхности гнилого болота. Благо твари пустоши, за редким исключением, не жалуют эти места. По истечении оговоренного срока мой реципиент собрал вещички ватажников и вернулся в дубки. Плохое место. Из-за отравленного воздуха, растительность здесь выглядит весьма угнетенной. Лишь осока синего цвета, и какие-то странные камыши, произрастающие вдоль берега болотины, вполне вольготно себя чувствуют. Животный мир здесь также скуден и представлен в основном здоровенными слизнями, обитающими в прибрежных травяных кущах, червями и какими-то мелкими тварюшками, питающимися червяками и слизняками. Еще какие-то создания обитают в воде, но Ивану так их и не удалось их тогда хорошенько рассмотреть, лишь следы от всплесков на водной глади. Нам же с магом нет нужды спускаться к болоту, чтобы начать изучать тамошнюю фауну. У нас иные задачи. Я, было, приготовился терпеть жуткую вонь, но, как оказалось, предусмотрительный чародей заранее озаботился обонятельным комфортом нашей группы. В какой-то момент он залез в свой рюкзак, извлек оттуда пару невзрачных амулетов на веревочках для ношения на шее. Магические штуковины были изготовлены из кости неизвестного мне животного, добытого, вне всяких сомнений, в какой-нибудь пустоши. Один из них, Шувалов Волынский, протянул мне со словами: «Надень, Ваня, дышать станет значительно легче». Второй амулет он тут же определил на свою выю. Перед тем, как воспользоваться артефактом, я не удержался и посмотрел на него астральным зрением. Увидел лишь довольно яркое свечение в центре костяной бляхи, а по периферии замысловатое переплетение энергетических линий. Короче, ничего не понял. Когда же надел амулет на шею, вокруг моей головы будто кокон образовался, который буквально отсек от моего обонятельного органа все окружающие запахи. Неожиданно воздух стал стерильным, как в реанимационной медицинской камере, даже озоном вроде как фонить начало. Даже запах пропавшей потом одежды перестал ощущаться носом. Да, очень полезная штука.